Чтобы ее проверить, он вскочил и побежал в оружейную, благо, что далеко бежать не пришлось, ведь у нашего героя была своя оружейная комната, в которую воины натаскали коллекцию трофеев. Однако, замотавшись со своими делами, парень только сейчас решил в нее заглянуть. Внутри просторной комнаты на стеллажах лежала радость милитариста, там было просто огромное количество колюще-режущего, дробящего и стреляющего оружия. Радостно потянувшись к особо приглянувшейся изящной сабле, Трой внезапно увидел следующее сообщение. «Желаете сделать оружие иного мира системным? Призыв данного оружия не будет учитываться за розыгрыш системного призыва и не войдет в счетчик розыгрышей. Для преобразования в системный предмет требуется универсальная межвселенская энергия, которую вы знаете как монеты системы. Чем выше ранг оружия, тем больше требуется энергии для преобразования. Оружие иного мира предположительно имеет ранг Е. Требуется потратить 100 монет системы. Преобразовать? Да нет». Широко раскрыв глаза, мальчик вчитывался в сухие строчки системного текста и понимал, что с сегодняшнего дня их маленькая секта получит совсем другие, великие возможности. Еще попаданцу было интересно, почему система не предлагала преобразовать безранговые предметы, типа немагических украшений. Система раскрывалась с совершенно другой стороны, кардинально менявшей расклады в сложившейся ситуации. Даже местный дракон казался теперь не сильно-то и страшным, ведь самым страшным существом, в перспективе, конечно, в этом мире был сам Трой. Девадаси, обученные сакральному искусству танца, пхаратанатьям, и выступающие как храмовые танцовщицы, в Европе назывались баядерами либо баядерками от ФР, баят репорт, байладиера танцовщица. Баядерки овладевали одиссеей и другими стилями индийского ритуального танца баядера, храмовая танцовщица, ремесло которой было неразрывно связано и с другим древним служением – проституцией. Храмовая блудница – явление, незнакомое монотеистическому миру, нам оно может казаться немыслимым и даже кощунственным. Глава 21. Захват долины. 2 год, 65 день от появления системы 11774 МС. Строй бойцов внушал. Пусть их всего шестеро, но зато каких. Все начало ранга с в полном комплекте доспехов ранга Д, состоящим из кольчуги с длинным рукавом и длиной почти до колена. Поверх кольчуги были надеты цельнокованные кирасы с килевидной грудью, для лучшего отражения стрел, болтов и других метательных снарядов. Земные историки говорили, что такие кирасы даже умудрялись отражать пули из раннего порохового оружия. Далее, на руки были одеты конструкции, состоящие из наплечника, шарнирного налокотника и наруча со стальной перчаткой, образуя отличную защиту руки. На ноги были надеты набедренники с шарнирным наколенником, переходящим в защиту глини и стальной ботинок. Такая себе смесь полного максимилиановского доспеха и раннего средневековья. Шлемы были тоже несколько необычными. По внешнему виду они были похожи на классический каркасный шлем викинга, найденный в Гьормундбю, но при этом он был не каркасный, а цельнотянутый, как бацинит, но с нащечниками, кольчужной бармицей, полумаской и широкой стрелкой наносника. По итогу, смотрелось все вместе пусть и брутально, но немного диковато, если судить с точки зрения знатока. А Николай Трофимович считал себя именно знатоком, таким, интересующимся, и любившим почитать всякое разное, относящееся к военной истории. Короче, типичный диванный эксперт, но подкованный, воспитанный на видеороликах Клима Жукова и прочих разных, в том числе и иностранных. Вот и теперь, перфекционизм попаданца был несколько покороблен, ибо вместо этого гибридного шлема, он предпочел бы гранд-бацинит, с опорой на плечи, или венец древнего шлемостроения, поздней эрмы. Но, что есть, то есть, и еще и денег системных потрачено больше 8600 МС. Откуда такие траты, так считайте сами. Перевод 10 трофейных доспехов ранга Е в системный вид. Да-да, для ранговых доспехов это тоже оказалось возможным. Стоил 1000 МС, 1000 за все, затем объединение их с кожаным доспехом ранга F еще 1000 МС, 1000. Да, не забыть сюда призыв 6 кожаных доспехов ранга F, которые еще надо было купить, еще 600 МС, 600. Всего получилось 12 комплектов комбинированных, то есть стальных, на кожаной толстой кожаной подкладке, доспехов ранга Е++. После этого, затратив по еще по 1000 МС, 1000, за объединение двух доспехов ранга Е++. Да-да, возможности системы в области крафта шокировали Троя все больше и больше. получить 6 полных комплектов доспехов ранга D+. Если их призывать легально, то есть через розыгрыш, то потребуется не менее 60 тысяч МС, 60 000. То есть, заморочившись с крафтом и переработкой трофеев, наш герой сэкономил больше 50 тысяч системной валюты. Хотелось бы еще и оружие перевести в то же качество, но, увы, найти несколько комплектов одинакового оружия, что подходило бы по навыкам и по мироощущению призванным бойцам, нашему герою не удалось. Хотя, разного однотипного оружия было полно, но не пришлось оно бойцам по душе, это тоже надо было понимать. Переводить же все оружие в системные артефакты Трой не стал, только по необходимости, и только как суперкрутое поощрение. Такое, например, как переход на ранг С. Хотя количество МС было еще довольно велико, но тратить его на простое удовлетворение своих хотелок парень не стал, тем более, что на все трофейные доспехи денег все равно бы не хватило. В общем, лежат они в кладовой, в промасленных чехлах, ну и пусть лежат, придет их время, тогда и переделать можно будет. Еще Трой сильно радовался системной функции экипировать. При ее применении на призываемого персонажа можно было одеть доспех любого размера на воина, ХМ, любого размера. Так все воины Троя, которые культивировали телесный навык тела Агра, сейчас имели рост более 2 метров, ширину плеч в 1,5 и массу тела по 150 килограммов чистого мяса, а культисты и до 1,7 метра не всегда дотягивали. Так вот, доспехи культистов сели на воинов рангас, как будто специально на них создавались, а при необходимости, если воины и дальше будут расти, то их можно будет экипировать заново. Еще одной полезной функцией системного интерфейса стала возможность ремонта поврежденного снаряжения. Естественно, чем сильнее повреждение, тем дороже стоит ремонт, но возможность, к примеру, заново воссоздать отсутствующий кусок доспеха чисто за счет энергии, того стоило. Трой таким образом починил все снаряжения своих воинов, которое за время охоты в подземельях и на осколке довольно сильно поизносилось. Стоимость ремонта варьировала от 10 МС 10 до 182 МС 182 у Элофа, как раз в том месте, где его кольчугу порвал хозяин долины. К слову о культивации, нашему попаданцу совершенно не хотелось становиться таким бугаем, как его призывные воины, поэтому он, пока не поздно, сменил ее на Иву на ветру, так как гибкость и выносливость в данной ситуации была намного важнее, чем становление большим и страшным, как гора. Парень посмотрел на Элофа и подумал: нет, как две горы, а того действительно расперло неимоверно. Для сравнения, если накачать Николая Валуева до кондиции Арни Шварценеггера, ну, может быть, чуток побольше, то вот, будет оно самое. Дошло даже до того, что слишком раскабаневших воинов, например, Алафа и Ролафа, Трой своей волей перевел на Ива на ветру, а то им скоро даже двигаться тяжело будет. Крестьян, слуг и женщин также перевели на Иву, ибо ни хрен, ведь адепты тела Агры жрут того, этого, как Агры, да, и в условиях того, что восполнение продовольствия возможно только за счет даров подземелий, слишком много таких жрунов, это слишком накладно. Пока выручали трофеи со осколка, но насколько их хватит, неизвестно, так как расход продовольствия на культиваторов с телесным атрибутом абсолютно непредсказуем, но и характеристики таких парней тоже восхищают. Трой погрузился в системное пространство, достал карту Элофа и вчитался в текст описания. Имя призыва: Алов. Тип: воитель. Ранг: С. Ранг духовного развития: Д. Раса: человек. Пол: мужчина. Воинская специальность: уничтожитель. Прогресс с развития: уровень 0,3%. Особенности: короткое копье. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках, можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки: мощный удар, ранг 2, уровень 1, начинающий мастер, со всеми вытекающими последствиями, ранги и уровни врага не могут помешать мастеру в его убийстве. Владение древковым оружием, ранг 2, уровень 1, навыки владения любым древковым оружием, независимо от вида и назначения, достигли уровня мастера, вы вошли в сословие настоящих воинов, и только сейчас перед вами открылся путь к настоящему совершенству. Рукопашный бой, ранг И, адепт боевых искусств. Вы хороши, но у вас впереди еще длинная дорога. Экипировка: комбинированная броня, комплект полный, тяжелый, ранг D+, короткое копье, ранг F, техника совершенствования, Ива на ветру, Возвышение бессмертного голубого лотоса. Необычным в этом описании было то, что тип персонажа сменился на воитель, класс стал более универсальный и был наполнен глубоким смыслом. Вроде воин и воитель, в чем разница? А она есть. Воитель — понятие более всеобъемлющее, глобальное, что ли. Трой не мог этого сформулировать, но по определению, воин – это военнослужащий, ратник, вояка, солдат, боец, либо человек, обладающий воинскими качествами и умениями. То есть понятие, характеризующееся определенными навыками и физическими качествами, а воитель – воитель – это другое. Воитель – это тот, кто ведет непримиримую борьбу с кем-либо или с чем-либо, защищает права, интересы кого-либо, борец за идею и тому подобное. Ведь воитель, он не только воин, он может быть воинственным защитником природы, или борцом за права котиков, защитником обиженных и опущенных педофилов, и тому подобное. Для воителя главное не навыки, для него главная идея, та, которая дает силы и ведет за собой. В данном случае нашему герою повезло, ибо главной идеей системных воителей было служение господину, типа самурая от мира культивации. Также каждый из его воителей получил звание мастера во владении оружием. Пусть только начальный этап, но все же, а вообще там довольно мало ступеней. Ученик, адепт, мастер, грандмастер. И если ученик только постигает основные движения во владении тем или иным оружием, то грандмастер постигает саму концепцию выбранного типа оружия. Что это такое, Трой мог только догадываться, но, по слухам, для таких мастеров не важно, есть ли оружие в руках или нет, они убивают только мыслью об оружии, концепцией, мировым законом выбранного типа оружия. Тема мутная, и путь грандмастера бесконечен, вплоть до возможности при помощи этой концепции уничтожать вселенные. Потряся головой и выбросив лишние мысли, Трой закончил смотр и распустил бойцов. В это время ему попалась на глаза его питомица Муся. Теперь это была не милая кошечка, пусть и немного колючая, нет, после перехода на рангс она не только увеличилась в размерах до такой степени, что обзаведутся любой тигр или лев, или даже лигр, но и стала неведомой и смертельно опасной хтонью. Имя призыва: Пуся. Тип: питомец. Ранг: С. Вид: грак, хищное млекопитающее семейство кошачьих. Пол: самка. Владелец: Трой. Специализация: ночной кошмар. Прогресс с развития: уровень 2, 17%. Особенности: хитиновая защита, ядовитое железо, ночное зрение, хамелеон, хождение в тенях. Навыки: бросок, ранг 2, уровень 3, 28%, может рывком мгновенно сократить расстояние до цели в пределах сотни метров футов. Стальная хватка, ранг 2, уровень 1, 89%, при укусе разжать зубы, без желания самого игрока, практически невозможно. Дробящий укус, ранг 2, уровень 4, 45%, жрать с костями, это про данного зверя. Тихий шаг, ранг 2, уровень 3, 72%, смерть приходит к врагам в тишине. Иммунитет к яду, ранг 2, уровень 1, 93%, можно жрать практически все, даже радиоактивные отходы. Шаг в тень, ранг и уровень 7, 64%, главное, четко знать, куда хочется попасть, и тени помогут в себе. Больше всего Троя интересовала появившаяся особенность, связанная с хождением в тенях. Это же натуральный телепорт, первый навык у животных, ну, кроме феноменального и необъяснимого полета стрелки, связанный с духовным развитием. Таким образом, у Троя есть 9 боевых призывов ранга С. Если они не справятся с недодраконом переростком, то смысл вообще прокачивать и тренировать свои призывы. Теперь можно было захватывать долину, потому что пещеры надоели до колик, парню даже начинало казаться, что у него развивается клаустрофобия. Но сегодня с этим будет покончено. Чудовище билось и рычало, стремясь вырваться на волю, но что оно могло сделать против шестерых воителей, которые лишь немного уступали ему по силе? Да, они были сильные, но по массе значительно уступали чудовищному монстру. Однако никто не мешал им подрубить связки на конечностях, сломать крылья меткими бросками копий, отрубить хвост, в конце концов. Это, кстати, Ролов постарался, чуть не сломав топор в процессе, и теперь они изо всех сил сковывали движение дракона, стараясь не дать ему регенерировать. Вообще было удивительно, отряду, чтобы схватиться с чудовищем, пришлось пробиваться сквозь густые заросли к самому центру долины. А это, если вспомнить, 25 километров зеленого ада и бурелома, так как, естественно, Этот лес тысячу лет никто не чистил. Зато всякой летающей, насекомой живности было просто до хрена. Но с этим справлялись артефакты-отпугиватели. Больше проблем было от агрессивных ползучих и ядовитых гадов. Благо доспехи они прокусить не могли, да и мало что могли обычные животные ранга Е+ или начала Д. Все, что крупнее, не выживало или безжалостно уничтожалось драконом. Однако самая большая проблема была именно в тысячелетнем лесу, через который пришлось буквально прорубаться. А проклятый хозяин, как чувствовал приближение толстого полярного леса, и не высовывался. Улететь дракон тоже не мог, так как сверху лес посла стрелка. А Троя, который был главным и ключевым звеном в цепи предстоящих событий, среди огромных мужиков никто из зверей долины даже не замечал. Он был типа неуловимый Джо, которого никто не ловит, потому что он нахрен никому не нужен. И вскоре всем обитателям мирной долины, где все спокойно жрали друг друга, совершая регулярный кругооборот питательных веществ, станет ясно, что здесь появится настоящее чудовище, скрывающееся за внешностью милого мальчика. А Трой лишь с предвкушением прижимал к груди кривой черный кинжал в простых кожаных ножнах. На этот кинжал у мальчика была основная надежда и большие планы. А пока он, весело припрыгивая с коряги на корягу, радуясь, что сменил технику культивации на более подходящую по его мировоззрению. А вообще, возможность комбинировать методики развития для того, чтобы регулировать свое развитие, это было очень кстати и вовремя. Иначе потом, когда организм подрастет, о каком-либо перенаправлении роста тела в нужную сторону можно было бы забыть. Все же реальный человек, это не призыв Гачи, он менее пластичен, и развитие тела детерминантно, то есть, конечно, в развитии. С такими мыслями отряд, наконец, проломился сквозь кусты, и перед ними предстали развалины поместья, совершенно не характерного для данного мира. Оно больше было похоже на древнеримское, с его колоннами, двориками, основными зданиями, крытыми красной черепицей и бассейном в центре. Со зданиями и колоннами была проблема, так как они оказались основательно разрушены. А вот бассейн сохранился. И стало понятно, почему дракон не улетал от развали далеко. В бассейне оказалось гнездо, а в гнезде яйца, дракон оказался драконицей. На самом краю поместья лежал скелет второго дракона, намного более огромного, от костей которого шел просто невероятный поток ци. На скелете еще виднелись куски плоти, а сама плоть, видимо, служила самке пищей. Вот только разрушенные, местами, кости скелета, говорили о том, что с самцом что-то нехорошее случилось, и к гнезду он прилетел умирать. А тварь была как минимум ранга, а возможно даже пика. И с таким рангом дракон вполне мог перелетать через горы. А вот с чем он столкнулся в вышине, Трой точно не хотел бы с этим столкнуться, по крайней мере в ближайшее время. А дальше чудовище поняло, что в покое его не оставит, поэтому оно кинулось в стремительную и абсолютно бесполезную атаку. Никто не стал встречать монстра в лоб. Броском копий были порваны перепонки крыльев, немного притормозив взвывшую от боли драконицу. Ну, а дальше было дело техники. Множество ударов были нанесены в ключевые точки огромного тела, и теперь масса и размер стали врагом чудовища. Трой подошел к бьющемуся телу и покачал головой, так как Херви, уцепившись за один из маленьких рогов, выбивал кувалдой монстру зубы. У каждого свои развлечения, поэтому замечания мальчик делать не стал, мало ли для каких целей тому зубы, может жене сувенир добывает. Юный культиватор достал свой кинжал, который по сравнению с драконом выглядел жалким ковыряльником, и нанес удар по широкой груди чудовища. К удивлению мальчика, да и самого дракона, и кожа, и мышцы, и даже кости легко разошлись перед маленьким лезвием. А дальше Трой начал как мясник кромсать огромное тело, прорываясь к бьющемуся сердцу. Да-да, вы все правильно поняли, наш шустрый герой решил лично добить самого сильного противника в этой долине, чтобы получить силу дракона. Внезапно он подумал, что может испачкать свою одежду, и потом ходит в окровавленном будет нехорошо. Поэтому парень разделся догола и полез прямо в открытую рану. Со стороны он был похож, по сравнению с драконицей, на мелкого бледного червяка, который заползает в прекрасное сильное тело. Но Трою было все равно, он, наконец, увидел исковый орган, который пульсировал в бешеном темпе. И вот решающий удар. Трой давно не ощущал себя таким идиотом. В раневом канале тоннеля мальчик оказался затоплен мощной струей крови. Кроме того, что его буквально разрывало, как телесно, так и духовно, от могучего потока энергии, Так он еще чуть-чуть не утонул в крови своего врага. Хорошо, что дракон умер быстро, а ослабевший поток крови устремился в средостение. Также выручила способность культиваторов надолго задерживать дыхание. Однако даже сквозь удушье и разрывающую боль он переполнение энергии, парень чувствовал, что живая кровь дракона что-то делает с его кожей. И эта самая кожа делается плотнее, эластичнее. Мальчик чувствовал, как укрепляются скелеты мышцы, а проглоченная, случайно, насыщенная энергией кровь закаляет его внутренности. Тезис о том, что убивший дракона сам становится драконом, частично подтверждался. Частично, потому что перенимались свойства драконьего тела, а не внешность, хотя, наверняка, и во внешности тоже, со временем будут какие-то изменения. А еще подтвердилась легенда о Зигфриде. Видимо, на Земле и правда раньше обитали драконы и прочие чудовища, а потом почему-то исчезли. Видимо, не выдержали конкуренции с лысыми обезьянами. Кожу мальчика теперь действительно пробить было проблематично. И листочка на спине у Троя в момент купания тоже не было. У него эта кровь была везде, ему даже казалось, что она проникла даже в задницу. Вот уж чего-чего-чего, а гордость за неуязвимую задницу. Это не то, что Трой хотел афишировать, но чувствуя, что сила, оставшаяся в крови, перестала на него действовать, мальчик вылез из раны, отряхнулся как собака, и громко скомандовал воинам: «Всем раздеться и в дыру, быстро, быстро, кровь стынет, и пейте ее, пейте, пока из ушей не польется, пейте». Гранд Бацинит, большой шлем с опорой на плечи, из-за этой опоры хорошо защищал, но не давал возможности повернуть голову. Благодаря этим особенностям, шлем стал особенно популярен на турнирах. Зигфрид, герой германо-скандинавского эпоса, герой песни о Нибелунгах, королевич с Нижнего Рейна, сын короля Зигмунда и королевы Зигелинды. Победив в лесу дракона Фанфера, Зигфрид искупался в его крови и стал неуязвим, за исключением небольшого участка спины между лопатками, где прилип липовый листок. Глава 22. Обустраиваемся на новом месте. Снова. 2 год, 65 день от появления системы 12911 МС. Да, здесь жить нельзя. Трой сморщил нос от едкого запаха нашатыря. Парень смотрел на то, как драконьи яйца укладывались в плетенные корзины, выложенные толстым слоем пещерного мха. Что он будет с ими делать, попаданец еще не знал, но он всем естеством чувствовал, что они точно будут полезны. Яйца, пожалуй, это было единственное ценное из того, что было в этом месте, а вся остальная территория была густо засрзавалена тоннами драконьего навоза. Судя по толщине слоя, семейство хищных рептилий жило здесь очень и очень давно, как бы не тысячелетия. Вспоминая книжки о приключениях мальчика-волшебника, Трой очень хорошо себе представлял, насколько ценна своими свойствами эта пропитанная природной ци вонючая субстанция. А воняло тут знатно, вонью просто сшибало с ног, особенно того, у кого было усилены все физические характеристики, в том числе и обоняние. Но предстояло все это терпеть, так как, минимум, но тела драконов надо было разделать и транспортировать в пещеры для дальнейшей переработки. Пока мальчик осматривался, его позвал Сигурд. «Господин, подойдите, тут что-то странное». Воин показывал рукой в сторону центрального здания, единственного, кстати, которое сохранилось более или менее целым. Трой направился в сторону этого строения, и вдруг почувствовал, что не может идти дальше. Воздух как будто сгустился, приобретя консистенцию остывшего гудрона, и, как бы он ни старался, парень не мог пройти дальше. Тогда он нанес несколько ударов, и понял, что это бесполезно. Бить в странную аномалию было непродуктивно, сродни пинанию автомобильной покрышки. Успокаивает, но по сути своей бесполезно. Хотя некоторые утверждали, что это сильно помогает в ремонте. Наш герой сразу понял, что именно это было. Скорее всего, ему встретилась так называемая защитная формация, столь часто упоминаемая в книгах про культиваторов. Во многих произведениях формации вообще играли ключевую роль в судьбах и действиях героев. Формации на основе ци заменяли любую магию, артефакты, призывы и многое другое, что только может придумать извращенный разум культиваторов, вплоть до пространственных лакун с иным течением времени. Подобные образования духовные практики обычно использовали для выращивания всякого, но обязательно редкого и очень духовного. К сожалению, найти руководство по формациям, а тем более учителя по ним, было крайне сложно, ведь подобные знания считались прерогативой ранговых государств и оберегались не хуже, чем божественный обелиск, являющийся главной святыней такого государства. Ведь формации – это богатство, власть и сила, а уж разрушители формации, или взломщики, способные предоставить доступ к скрытым территориям, были суперэлитой любого государства, с которыми советовались и считались даже короли и императоры. В это время к парню подошел чешущий в затылке Сигурд. Ага, и так по всему периметру. Идеальный круг. Даже тараном долбили, бесполезно. Видя непонимающий взгляд мальчика, воин ответил: из дерева сделали, большого такого, шестером чуть жопы не надорвали, а барьеру хоть бы хны. На каком дереве чуть не надорвали жопы шестеро сранговых воителей, трою даже смотреть не хотелось, дабы не расстраиваться. Без специалиста по формациям внутрь было не пробиться. Следовательно, такой важной профессии либо надо было обучиться самому, либо научить кого-то верного и преданного, такого как системный призыв, либо призвать готового. Но на каком ранге выпадают подобные помощники, и сколько надо будет сделать дорогостоящих призывов, мальчик даже не представлял. Но однозначно, очень много. Пока он размышлял о вечном, то есть о том, что можно на грабе найти в центре такой интересной формации, дала о себе знать система. Вы захватили горную долину, и теперь можете жить и развиваться здесь. В связи с изменением среды обитания, системные задания тоже меняются. Задание, ранг Е, выжить в одиночку, не обращаясь за помощью к другим разумным в течение 5 дней. Задание, ранг F, добыть 10 штук цветков глениума, высушить их, превратить в порошок и упаковать порциями по 0,01 фунта. Задание, ранг F, убить 10 особей пещерных крыс. Жизнь стала легче, поэтому количество дней выживания увеличилось, а еще теперь задания ранга F были из двух категорий, одно в долине, по добыче местных ресурсов, и одно в пещерах, которые также считались владениями нашего героя. В общем-то это было логично. Жаль только, что заданий по-прежнему так мало. Все же надо было улучшать систему. Она сама буквально подталкивала к этому своего носителя. Именно количество системных заданий стало узким местом для развития их маленького сообщества. После некоторого размышления подумал Трой. В лесу, за спиной мальчика завыл какой-то местный зверь. И это тоже проблема. Надо будет заняться обеспечением безопасности будущего поселения людей и от самого леса, и от животных, живущих в ней. Средний ранг тварей был не ниже пикового Е или как их иногда называла система Е+, и Е++. Звери ранга D, которых ранее не сожрал дракон, теперь тоже осмелеют. Если ранее они боялись огромного и злого доминирующего хищника, то с мелкими двуногими, не имеющими ни клыков, ни когтей, ни шерсти местные обитатели считали ниже своего достоинства. Однако это все были вопросы ближайшего будущего, а сейчас надо было заняться вопросами более насущными. И первым по списку стояла разделка убитого дракона. В этом чудовище ценным было все. И самое первое, что бросалось в глаза, это чешуя. От мельчайших чешуек, из которых можно было сделать отличный чешуйчатый доспех, до самых крупных чешуй, из которых можно было приспособить в качестве отличного нагрудника. И доспех этот не пробивался даже топором Ролафа. Дракона били из-за этого в места сгиба суставов, там чешуек не было, поэтому этот ресурс был очень ценен. Также много чешуи было на месте трупа большого дракона. Драконица ее не ела, она просто отрывала куски шкуры и бросала их рядом. И если для голодной самки это были маленькие клочки, то человека в этот клочок можно было завернуть больше, чем полностью. Поэтому чешуи вокруг скелета было много. Но, в первую очередь, надо было подумать, что делать с яйцами. Их было ровно 2 дюжины, и они были живыми. Более того, до рождения маленьких драконов оставалось не больше нескольких декад. Трой сомневался, что для их высиживания нужно было что-то типа погружения в жерло вулкана. В гнезде они лежали свободно, между толстыми древесными стволами, видимо, чтобы мамаша не передавила, когда садится сверху. Чем могла поделиться огромная хищница? Ответ был на поверхности. Она могла поделиться только собственной ци. Также, если прислушаться своим новым чувствам к потокам природной энергии, было заметно, что яйца едва заметно тянут ци. А значит, их надо поместить в среду, где будет этой самой ци в избытке. И кроме собственной комнаты для медитации в пещерных покоях, Трою больше ничего на ум не приходило. Собственно, туда их и отнесли. И теперь при ежедневной медитации в окружении корзин с яйцами дракона мальчик чувствовал себя как Дейнерис Таргариен, не в смысле наличия сисек, а матерью драконов. Почему не отцом? Да потому, что, Скорее всего, отец-дракон осуществлял больше общую защиту, ну и, может быть, кормил мамашу, что не могла далеко отлучиться от гнезда. Почему не могла? Да потому, что наверняка звери в долине чувствовали опасность, что исходило от этих яиц, и когда дракончики родятся и подрастут, они сожрут все живое, что только можно, вплоть до гусениц и комаров. Соответственно, как только мать уйдет с гнезда, многие местные монстры могут рискнуть жизнью и уничтожить яйца, хотя бы ради жизни своего будущего, и будущего своих детей. И теперь части этих почти бессмертных хищников послужат для усиления воинов нашего героя. Даже сейчас, Трой чувствовал хищные взгляды и намерения из лесных зарослей. Все воители искупались в драконьей крови, они успели до того, как природная жизненная энергия выдохлась из нее, а наш герой лично проследил, чтобы на коже не осталось уязвимых мест. Потом, когда он смотрел в системе описания своих воинов, в пункте особенности оказалось две новых записи. Прочная кожа, ранг И, после омовения активной природной субстанцией, ваша кожа игнорирует 20% физического урона, также на 20% снижен колющий и режущий урон, не защищает от урона дробящим оружием. Крепкий желудок, ранг И, после поглощения активной природной субстанции, ваши внутренние органы стали на 20% более устойчивыми к ядам, также они получили возможность на 20% эффективнее усваивать полезные эффекты из пищи, зелий, экстрактов и препаратов на основе ЦИ. Да уж, вздыхал попаданец, абсолютно не получилось, но хотя бы стало понятно, чего ожидать от собственного усиления, и это он еще не поглотил и не переработал ту энергию, что подобно огненному озеру плескалось в его энергетическом теле, и тянуть слишком долго не стоило. Однако сейчас первым делом все же была разделка драконов. Сначала в небольшие глиняные кувшины, которые научились выделывать его крестьяне, слили всю оставшуюся кровь чудовища. Пусть и выдохшаяся, она все равно была хорошим материалом для алхимии. Жаль только, что рецептов особенно не было, только простейшие из тех, что удалось достать в деревне, и которые знали почти все жители баронства. Другое дело, что не у всех были достаточно прямые руки для приготовления даже элементарных составов. Например, один из самых простых составов, так называемая пилюля ярости, аналог мухомора для берсерков, которые на период одной схватки вызывали, да ярости вызывали, даже у самого мирного человека. Рецепт звучал примерно так. Рецепт. Пилюля ярости. Болиглав. Трава. Порошок. 4 стандартные дозы. Гранат. Минерал. Смолотый в порошок. 2 стандартные дозы. Черный иглобрюх, рыба, высушенные и смолотый в порошок, 2 стандартные дозы. Все компоненты смешать с 36 унциями смолы белой рикетси, дерево немного похожее на ель, если смесь приобретет благородный алый, похожий на артериальную кровь цвет, приготовить 10 шариков состава, скатывая их между ладонями. И все, рецепт элементарный, но почему-то многие умудряются его запороть. К счастью, крестьянки Троя имели системный навык алхимия, потому всегда получали приемлемый результат. Правда, готовили они не пилюли ярости, точнее не только его, основным зельем была эссенция малого усиления, которая давала временное усиление всех физических параметров примерно процентов на 10-10%. Состав также простейший. Рецепт. Эссенция малого усиления. Глициния, трава, порошок из перемолотых бутонов, 7 стандартных доз. Яшма, минерал, смолотая в порошок, 3 стандартные дозы. Пятнистый иглохвост, рыба, высушенная и перемолотая в порошок, 3 стандартные дозы. Смешать с соком актии желтоцветный, похож по свойствам на кленовый сироп, варить на очень медленном огне 15 делений алхимической клепсидры, примерно 30 минут, затем разделить на 10 порций. Хранить в керамических глазированных флаконах с плотно притертой пробкой. Время действия 15-20 делений алхимической клепсидры. Собственно, именно на эти полезные составы и уходили все запасенные ингредиенты, принесенные из баронства. С этим зельем крестьяне работали более эффективно, а нападения отбивались почти без ранения и с пользой для призывных помощников. Поэтому создание запасов высокоуровневых ингредиентов было очень важным, а вдруг да найдется рецепт. Именно поэтому внутренние органы хищников консервировались и высушивались. И даже в таком виде, все равно сохраняли свои полезные свойства. А в сердце дракона обнаружилось огромное, размером с 2 мужских кулака духовное ядро. Ядро Трой поместил в свою комнату культивации к драконьим яйцам, после чего он буквально с болью в сердце отслеживал, как энергия ядра широким потоком утекает к этим кожистым средоточиям дикой силы. Попаданец только надеялся, что вылупившиеся ящеры действительно будут полезны, а если нет, то пойдут на ингредиенты. А если не пойдут на ингредиенты, то он прикажет бабам сварить из него суп. Думается, что он будет не хуже, чем бульон из петуха, который он так любил в своей прошлой жизни. Через несколько часов от двух огромных хищников остались только чистые скелеты, и они были крайне примечательными, так как обладали просто непревзойденной прочностью, а их насыщенность ци была просто запредельной, особенно у большого скелета. Судя по силе излучения, он был не менее ранга А. По приказу Троя скелет был разобран на отдельные косточки, благо связки перерезать оказалось проще, чем расколоть кости. Затем кости слегка отваривались или обжигались на костре, если не помещались в котел, для того чтобы очистить их от остатков мягких тканей. Тепловая обработка, кстати, никак не вредила костям, которые были похожи на сделанные из драгоценных камней, как писалось в китайских новеллах, похожие на сияющий нефрит. Пока их не могли обработать, фрагменты скелетов разложили в комнатах культивации. Те, что побольше, выложили в комнате с водяным источником, а те, что были более миниатюрными, сложили в покоях главы культа. Личные покои главы, кстати, использовали 5 личных служанок Троя, которые стремились догнать своего господина в духовном совершенствовании, чтобы служить ему вечно. Отдельным пунктом их драконьих трофеев шли когти. Очень прочные, твердые и, одновременно, гибкие. Из этих когтей получатся замечательные орудия для уменьшения численности враждебной живности. Из когтей большого дракона могут получиться прекрасные сабли, пусть и не очень длинные, а из коготков самки выйдут отличные кинжалы. Было бы прекрасно насадить их на рукоятки из собственных костей, но это та задача, которую можно будет решить позже и не торопясь. На разборку и транспортировку отдельных костей ушел оставшийся световой день. И то, например, тазовую и бедренные кости большого дракона смогли перенести только 6 воинов все вместе, и то от натуги они были все красные и обливались потом, настолько тяжелые они были. На обработку и подъем костей в пещерное поселение потребовалось еще 3 дня, после чего несколько дней Трой дал своим людям на отдых и осознание того, что все, теперь они хозяева этой прекрасной горной долины. А через 5 дней началась работа. Пока в долинном поместье сохранялась нездоровая атмосфера, там жить было невозможно. Поэтому своей волей Трой принял решение начать освоение долины с краев к центру. Тем более, что имея за спиной опору в виде скал, можно было держать оборону против зверей только с фронта, не беспокоясь за тыл. Но сначала надо было разобраться с горой ресурсов, что лежало у подножия скал. Хотя сказать было просто, а на самом деле это все напоминало игру в огромные бирюльки, когда надо было вытащить одно бревно, не потревожив всю кучу. И ставкой в этой игре была жизнь. Потому, что если бревна развалится, то мало не покажется даже воителю ранга Са не то, что простым еранговым крестьянам. На разбор того, что навалили за 3 декады, потребовалось целых 5. Теперь вдоль скал высились огромные штабели обтесанных древесных стволов, а ветки были использованы либо для постройки домов, либо для приготовления пищи. Духи огня, конечно, полезны, но готовка на дровах также имела свою прелесть. Поэтому столько огромные поленницы аккуратно сложенных дров высились натуральными башнями. Точно так же были разобраны, расколоты, отсортированы и очищены камни, выломанные из старого иномирного храма. А далее началось строительство. Нет, даже не так, началось строительство. Жилые дома разрабатывали совместно со всеми мужчинами поселения. Так было решено, что экономить место не будут. Дома будут большими, не менее чем 10 на 10 метров и высотой в 2 этажа с 3-метровыми потолками. Благо климат в долине был мягким, и особого утепления они не требовали. Далее, к каждому дому прилагались различные хозяйственные постройки, которые образовывали квадрат, а участки между постройками были застроены стенами, по которым можно было ходить и нести дозорную службу. Вход осуществлялся через воротный проем, который защищался 2 створками ворот, отлитыми из органического раствора, на основе личиночного клея и песка. Петлями служили все те же каменные шары, укрепленные адептом земли Хирви, которые по типу шариков подшипника подкладывались под створки и размещались сверху. Внутренний двор планировалось использовать для выращивания растений, и тут пригодился плодородный грунт, принесенный из другого мира, ну и, конечно, Компост, который образовывался при жизнедеятельности личинок, из которых варили клей для связующего раствора и бетона. Помимо растений в каждом подворье были свинарники, стойла для разного травоядного скота, укрытия для птиц. Но все это постарались спланировать так, чтобы комплекс построек был гармоничен и аккуратен, и не был похож на бразильские фавелы. Для постройки крыши первого дома будет использована принесенная черепица, а для прочих домов, в качестве черепицы Лин предложил использовать панцири пауков. Предложение восприняли с восторгом, ибо накопилось этих панцирей на целую пещеру, и девать их пока было некуда. После небольшой обработки из них получалась обалденная черепица весьма выдающегося дизайна, тем более, что запасов глины в долине пока было найдено довольно мало, зато камней в перегнивших растительных остатках было более чем дофига. Достаточно сказать, что пока выбирали грунт под постройку подвала первого дома, камней набрали как раз на этот самый дом. Дома планировалось строить вплотную друг к другу, формируя из них целые улицы будущего городка. Кварталы были отгорожены такими же воротами, как и вход в жилые блоки. Зачем вообще Трой заморочился со всем этим хозяйством? Тут все было одновременно и сложно, и просто. Подобная защита нужна была от диких лесных зверей, которые могли повредить крестьянам, главному компоненту будущего общества. И да, проще всего было пройтись высокоуровневыми воинами по всей долине и перебить все, что шевелится, но делать этого Трой не собирался, ведь тогда, где он будет добывать МС? Основной заработок МС шел с заданий системы, а для выполнения заданий системы нужен был дикий лес, в котором обитали дикие звери и росли дикие травы. Да, конечно, будут и осколки других миров, но сначала надо было освоить то, что удалось вытащить из первого осколка. Поэтому убивать живность планировалось только по заданиям. Но для нормальной жизни поселения нужно было больше крестьян, больше охотников и вообще людей разных профессий. Но сначала надо в конце концов переработать трофейную энергию. Глава 23. Здесь обитают драконы. 2 год, 123 день от появления системы 13.017 МС. Вкалывают раба, тха, поперхнулся Трой, сидя в удобной позе в своей комнате для культивации. Песенка из прошлого мира пришла ему в голову неожиданно, когда он смотрел на работающих как муравьи подчиненных. Причем на разборе, к примеру, древесных стволов, впахивали все, даже воители. А сам попаданец занимался тем, что усиленно перерабатывал то, что получил с мамы дракона. Энергия была на диво агрессивной, обжигала меридианы как расплавленный воск, поэтому культивация шла довольно медленно. Наш герой никуда особенно не торопился, поэтому мог себе позволить периодически отвлекаться. Подчиненные же воспринимали песенки на русском языке, что мурлыкал себе под нос их господин, особенной духовной мантрой, что использовалось для тайного и очень могущественного метода культивации. Впрочем, даже если бы они узнали правду, то никакого возмущения бы не последовало. Ведь есть непреложное правило, состоящее из двух пунктов. Господин всегда прав. Если господин не прав, смотри пункт первый. И это не из-за того, что они призванные существа. Нет, это было потому, что таковы были законы этого мира. Господином же над разумными мог стать только самый сильный. Но и у сильных тоже был свой неписанный табель о рангах. Тут можно перефразировать одну очень емкую цитату из хорошего и жизненного российского фильма. Тот, кто достиг ранга Е, он шестерит, то есть подчиняется тому, кто достиг ранга Д. Это очень круто и дано не каждому, но и этот воин ходит под рангом С и так далее. До самого ССС слабому никто подчиняться не будет. Ну, а ранг F этих чморит все, чтобы был стимул развиваться выше. Ведь чем больше сильных воинов, тем больший контроль над миром имеет человеческий вид. Именно в выживании вида состоит смысл развития и получения силы у всех духовных практиков, даже если они сами этого не осознают. А все потому, что стоит только дать слабину, и точно так же развивающие монстры и разумные других видов просто сомнут человечество и пустят его на ресурсы для культивации. Такова жестокая правда этого мира. Тут опять же стоит вспомнить одну фразу из мира Земля. Тяжелые времена рождают сильных людей, но также верно и другое, в хорошие времена сильные люди вырождаются. Так вот, тот мир, в котором переродился старый ворчун Николай, сделан так, что хороших времен тут не бывает ни у кого и никогда, и жизнь здесь – постоянная дерея, то есть постоянная борьба. В этом плане, его воплощение в мальчика Троя является аномалией, выбивающейся из общего правила. Хотя правило, сильный всегда прав, работает и строим. ведь как бы не были сильны его призывы, он всегда может их отозвать, а потом или дождаться стирания личности, либо просто разобрать Наймес, полностью убирая из мира. Что это, как не абсолютная сила? Нашему герою потребовалось 9 длинных мучительных дней и ночей, чтобы усвоить всю отнятую у монстра энергию. Жесткая энергия древнего хищника сметала все преграды и узкие места. Это было похоже на то, что его искусственно продувают чистой силой, отчего уровень культивации постоянно растет. Да, потери были большие, но вся лишняя ци, как пылесосами поглощалась будущими драконами. Их Трой чувствовал очень хорошо, он вообще очень сильно улучшил свою чувствительность. С чем сравнить эти ощущения, да наверное ни с чем привычным. Парень просто начал слышать отголоски ритма дыхания мира. Полностью услышать и начать дышать вместе с миром можно было, наверное, только на высших ступенях развития, таких как ранг С. Ведь слившись с миром и познав его, можно использовать законы этого мира для того, чтобы влиять на него и на каждое живущее в нем существо. Судя по ощущениям, мальчик сейчас находился на среднем уровне ранга С, как по физическому развитию, так и по духовному. Заодно он понял, почему барон не понял, что его добыча еще жива и находится относительно недалеко. Пир имел низкий ранг духовного развития, и ранг В у него был только в телесной культивации. Методики развития именно тела были самыми распространенными в этом мире и в диких землях в особенности, а развитие только тела всегда ограничено. Вот и искал незадачливый барон все доступные методики, пытаясь найти техники развития души. Даже курс на развитие своего государства он взял только для того, чтобы получить помощь в этом деле от какой-либо, любой, божественной сущности. Трой с усилием выбросил из головы мысли о своем бывшем и будущем противнике, и собрался как следует изучить все изменения в своей невеликой тушке, как понял, что сегодня не судьба. Он почувствовал, что в яйцах пробудилась активность. От пошлости этой мысли парень даже улыбнулся, но дело было серьезным. Он понял, что дракончики вот-вот должны были родиться. Поэтому он негромко крикнул в пустоту коридора: «Виджея, ведро сырого мяса скальных пауков в комнату культивации. Быстро. Нет, 2 ведра». Тихо сказанная фраза, усиленная порцией ци, вибрацией пронеслась по всему пещерному комплексу, а девушка, отвечающая за кухню и питание главы секты, и сейчас чистившая съедобные коренья, моментально кинулась к хранилищу запасов, которое совсем недавно пополнилось свежей добычей. Через 10 минут у Троя было в достатке свежего, исходящего паром мяса. Желающие прокачать свой уровень, как из охотников, так и из крестьян, никогда не заканчивались, отсюда и мясо пещерной живности. Служанка успела очень вовремя, на одном из яиц уже начала трескаться скорлупа, хотя это можно было назвать словом рваться и проламываться, так как оболочка у яиц рептилий довольно упругая. Девушка с любопытством заглянула через плечо господина, но Трой не собирался доверяться случайности и отослал немного обиженную девушку из комнаты, потому что если он прав, то случайности ему не нужны. Вскоре из пролома в скорлупе показалась уродливая и уже зубастая мордочка маленького дракончика. Трой стал помогать малышу, одновременно взяв в руку маленький кусочек мяса. Когда маленькие острые коготки уцепились за руку попаданца, он направил крошечную треугольную головку на свое лицо и заглянул личинке могучего хищника в лицо. И тут его накрыло. Восторг от избавления от тесной оболочки, дискомфорт от холодного воздуха, что обдувал мокрую от слизи шкурку, восхищение большим и сильным существом, на котором он сидит, тепло руки и сильный, всепоглощающий голод. В это время несколько обескураженный от шквала новых ощущений Трой дал существу маленький кусочек паучьего мяса. Быстрый раздвоенный язычок слизнул капельку розового ихора, а потом весь кусок исчез в маленькой, но очень зубастой пасти. В это время парня затопили эмоции удовольствия, сытости, желание подчиняться такому доброму непонятно, хозяину маме старшему командиру. Дифференцировать четко мысли маленького дракончика было пока невозможно, но Трой понял, что процесс импринтинга завершился, а сам дракончик свернулся и заснул на его ладони. Обычно, мать не всегда успевает к рождению, и драконы теряют зависимость от старшего, а пищу находит, поедая своих братишек и сестричек. Собственно, именно так происходит естественный отбор, и из всей кладки выживают 2-3 сильнейших особи. Но вот если им помощь, то тут возможны варианты. И эти варианты крайне интересны. Мальчик положил обтер детеныша чистой тканью и уложил на пушистую шкуру крылана. В специально подготовленной корзине лежали подогретые камни, на них он и положил своего нового питомца. В следующие полчаса Трой только и занимался тем, что принимал роды, кормил, соединял свой разум с маленькими непоседами, а потом обтирал их и укладывал в теплую корзинку. Чем-то он напоминал сам себе мать-гусыню, которая точно так же запечатлевает свое потомство. Единственной проблемой стала голова, которую раздирали эмоции сразу двух дюжин маленьких сознаний, которые хотели каждый совсем разного. У кого-то чесалась лапка, потом Трой захотел потянуться крылом, третьему хотелось опустошить кишечник, потому что у него вздулся от новой пищи животик, и так далее, и тому подобное. Парню пришлось упасть на лежанку и провалиться в глубокую медитацию для того, чтобы разделить свой разум на несколько потоков, а затем эмоции драконов соединить в один жгут, а основной поток мыслей выделить в отдельную ячейку. Не сказать, что все прошло гладко. Откровенно говоря, Трою было очень хреново. У него неоднократно шла кровь носом. Он вызывал к себе Лина для того, чтобы он применял на нем технику духовного исцеления. Постепенно ему становилось легче, но до полного восстановления было еще далеко. Пока наш герой приспосабливался к внезапно возникшему многопотоковому сознанию, по нему ползали маленькие хвостатые прилипалы, которым очень нравился духовный фон, что проецировало раздираемое хаосом сознание мальчика. Несмотря на плохое самочувствие, Трой смог пересилить себя и самостоятельно кормить прожорливых хвостатых хищников. Однако через несколько дней те уже расползлись по всем пещерам и самостоятельно ловили мелких паучков, жучков, личинок и прочую разную живность. Удивительно, но летунам хватило всего нескольких дней для того, чтобы стать полностью самостоятельными. Единственное, что они пока не могли, так это вырабатывать собственную ци. Поэтому куда бы они ни полетели, они всегда возвращались в свою теплую корзинку, где ровным слоем, под шкурами, были разложены духовные кристаллы, в том числе самый большой кристалл, извлеченный из мамы дракона. Именно это, а еще приказ старшего не давали мелким зубастикам расползтись по всей долине. Хотя вопрос с добычей кристаллов стоял достаточно остро, так как, учитывая скорость поглощения духовной энергии, имеющиеся камни скоро истощатся. К счастью, растут дракончики за прошедшую декаду не выросли ни на миллиметр, только оформились и набрались сил. Драконы, как можно было предположить, росли вообще очень медленно, как бы не десятилетия или даже столетия до половой зрелости. Если выживали, конечно. Но тут, благодаря Трою, они выжили, и сейчас лазили везде как маленькие и шкодливые игрушки. Поварихи как могли отгоняли их от кипящих котлов, чтобы не сварились ненароком, или не сунулись под поварской нож, в попытке утащить из-под него что-нибудь вкусненькое. Люди и сами не заметили, как дракончики заняли в их сердцах место кошек. Да и похоже они были на пушистых земных нахалов. Точно так же дрыхли почти весь световой день, а потом шкодили, роняя сковородки на кухне, или прокрадываясь в кладовку, чтобы покусать вяленые окорока. Почему покусать? Да потому, что не хватало силёнок откусить даже маленький кусочек. А еще в отличие от обычных рептилий, дракошки были довольно умны, и позволяли с собой играть, тискать себя, почесывать, особенно если в конце получали вкусняшку. И тут уже непонятно было, кто кого дрессирует, люди драконов, или драконы людей. Однозначно, поведение такое же, как у кошек. Что всем обитателям пещер понравилось, так это то, что все насекомые и прочие мелкие вредители оказались выведены под ноль. Аппетит у летучих питомцев был всем на зависть, поэтому скоро кладовщицы вздохнули свободней, так как все вредители припасов просто исчезли. Оставалась только проблема того, что и гадили они тоже в соразмерных количествах. Но тут железная воля Троя перевесила, исправляли свои низменные потребности летуны строго в тех местах, что были отведены для этого. В выгребных ямах, кстати, процветали те самые личинки, которые регулировали рост мха в пещерах. Они оказались великолепными сапрофитами, и в чудовищных количествах перерабатывали все органические остатки, превращая их в полезный для роста того же мха субстрат. Попытавшись на этом субстрате вырастить растения, женщины оказались в приятном шоке, ибо даже в условиях дефицита света, все посадки росли как сумасшедшие. Но лучше всего оказались приспособлены к новому грунту грибы. Да-да, те самые, похожие на шампиньоны, шиитаки, эноки, эринги и прочие разные. Но это так, вольно отступление для того, чтобы показать, как жители пещер развивали кругооборот веществ в пещерах, для сохранения экологии и нормальных комфортных условий жизни. Люди, они вообще, как тараканы, способны приспособиться к любым условиям. К сожалению, один отдельно взятый таракан никак не мог приспособиться к не к шизофрении, ведь это всего лишь раздвоение сознания, а тут их две дюжины и все нечеловеческие, склонные к хаосу и проказам. Была, конечно, у троя возможность отрезать драконов от собственного сознания, но тогда они разлетятся по изолированной долине, лови их потом, и тут уже бесконтрольные летающие долгоживущие хищники с бесконечным потенциалом развития, это будет настоящее бедствие, вот парню и приходилось терпеть. К счастью, если больной хочет жить, то медицина тут бессильна, п.а. Вот и Трой придумал гипотезу, которая позволит избавиться от чужеродного сознания, но в то же время оставит под его контролем всех детенышей дракона. Как? Правильно, он дождался вечера, когда все дракончики собирались в своей корзинке, чтобы насладиться теплом и насыщенной жизненной и духовной энергией. Потом корзинка была накрыта плетеной крышкой, затем вышел в самый широкий коридор, и под изумленными взглядами собравшихся крестьян просто исчез. Вы получили допуск на ограниченную территорию мира, самоназвание которого вам ничего не скажет. Вы попадете в ограниченный комплекс пещер, который вам надо зачистить. Данный осколок другого мира слишком мал и незначителен в общей системе мироздания. Тип осколка, подземелье, ранга осколка, F. Это просто осколок, кусок пещерного комплекса, населенный полуразумными стайными созданиями, которые люди на Земле иногда называют гоблины. Системе все равно, что вы будете делать на этом осколке, но у вас будет всего одна декада, 10 дней. На время нахождения в другом мире система заданий временно отключена, но за каждое уничтоженное вашими призванными существами живое, и не очень, существо иного мира будут начислены монеты системы, в зависимости от силы существа. Сами призывы будут получать часть жизненной силы уничтоженной сущности, в зависимости от полученных монет системы. Лично вам, ради соблюдения мирового баланса и во имя справедливости, как пользователю системы, не будут начисляться ни монеты системы, ни жизненная, ни магическая энергии. Но вы можете найти и другие возможности, хотя, не в данном случае. При переходе в другой мир, у вас будет возможность открыть портал и держать его открытым столько, сколько необходимо, в пределах выделенных 3 декад, но при условии, что вы будете находиться в этом мире. При переходе в мир отправления, задание сразу же считается законченным, и все ваши призывы, находящиеся там, будут отозваны с 10-дневным штрафом к повторному призыву. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Столь низкоранговый осколок чужого мира на вашем уровне развития не может таить никакой опасности. Но у системы очень мало веры в людей, поэтому нельзя ничего исключить. Удачи вам, герой! Трой вообще не собирался ничего делать с этим осколком, тем более что описание не давало надежды на особое обогащение или редкие артефакты. Поэтому он выпустил из карт Дона и Дина, или Дина и Дона, дал им в сопровождении копейщиков Гуннара и Храдгара, после чего замешал их веселую компашку Муси и Пуси, махнул рукой в сторону коридора и произнес: «Развлекайтесь, найдете что интересного, позовете». Подчиненные молча поклонились и рысцой помчались в темноту, на ходу зажигая магические лампы, которые были трофеями с предыдущего осколка. А потом еще долго из коридора доносились рычания, мат и звон оружия. Однако регулярное поступление МС, пусть и совсем маленьким ручейком, говорило о том, что парни работают. Правда, судя по всему, монстры и гоблины были всего лишь эвками, или вообще безранговыми. Но, как уже говорилось, 10 старушек, рубль. А наш герой, пошарив рукой в корзинке, достал первого дракошку. И система не подвела. Желаете сделать иномирное существо своим призывом? Данный призыв не будет учитываться за розыгрыш системного призыва, и не войдет счетчик розыгрышей. Для преобразования в системный призыв требуется универсальная межвселенская энергия, которую вы знаете как монеты системы. Чем выше ранг существа, тем больше требуется энергии для преобразования. Иномирное существо предположительно имеет ранг Е. Требуется потратить 100 монет системы. Преобразовать? Да нет. Идея была в том, чтобы привести в другом мир существо первичного мира, и это сработало. Трой подтвердил преобразование, и детеныш исчез с его руки, появившись в пространстве системы. Попаданец с нетерпением открыл характеристики нового призыва. Тип: питомец, ранг Е, вид: черный дракс, рептилия, хищник, предпочитает живую добычу или свежие, сочащееся еще живой кровью мясо. Пол, самка, владелец, нет, специализация, воин, личный транспорт, в перспективе, прогресс с развития, уровень 1, 36%, особенности, броня из чешуи, в перспективе, безграничный потенциал, в перспективе может развиться до ранга С или выше медленный рост, драксы растут медленно, до половозрелого состояния и длины в 5 метров нужно около 100 лет, однако то, как повлияет на скорость роста драксов перевод в системный вид, требует изучения. Навыки. Полет, уровень 3, 47%, врожденная способность к полету. Мощный укус, уровень 0, 19%, способность с вероятностью расколоть череп противнику рангом выше на 1 с одного удара, в перспективе. Экипировка. Нет, удивительное существо, подумал Трой, а заодно почувствовал, как становится легче думать, и вообще голова приходит в порядок, пусть и немного, но все же. С этими мыслями он достал следующего детеныша, сейчас он видел немилую зверюшку, он видел перспективы, и вообще, подумал парень, драконьей кавалерии, быть, отсылка к фильму ДМБ, так, чтоб вы шарили, кто отхреначил полгода, тот молодой, он шестерит черпаку, это который прослужил год, черпак ходит под дедом, дед разменял полтора, он уважает дембеля, ясно, переведи на наш, перевожу, жизнь ваша, полная параша. В армии вы духи бесплотные, духов чморит все. Глава 24. Знание, сила.